Странная история Петра Вельяминова. Вообще, он был слишком честным и правильным для этого места. Большинство бродяг, которых сюда привозили, были опустившиеся люди, живущие по принципу «день прошел, и слава Богу». А про таких, как Краб, говорят, честный трудяга. Звезд он с неба не хватал, чинов выслужить не довелось, но уж если брался за работу, делал ее споро и в охотку. Подвело его под монастырь как раз последнее место работы. Когда грянул кризис, предприятие, где он отпахал 10 лет, накрылось медным тазом. Полгода жил на приработках, еле концы с концами сводил. Жена от него ушла, благо детей не завели. А тут взяли его по объявлению на завод. Зарплата не ахти, но и работа не пыльная. Меняй себе заготовки в станках. А они, станки, сами уж и сверлили, и фрезеровали, и шлифовали. Да подолгу, так что успевал Краб, тогда еще Петр Вельяминов, и на стульчике посидеть, и в курилку сходить покурить. Пока в учениках ходил, его в третью смену не ставили. Но вот однажды вышел наш Петр утром на работу, стал свое хозяйство осматривать и видит, на одном окошке задвижки, что работника от летящей стружки и прочих неприятностей защищает, грязь какая-то. Присмотрелся и ахнул. Это был кровавый отпечаток ладони. Причем был он не снаружи, а изнутри. Поплохело тут Петру. Еле до туалета добежал. А как вернулся, отпечатка того уже и нет. Только мастер платок со следами крови в карман прячет, да новости сообщает. Оказывается, один его сменщик в отпуске, другой запил. Третий вообще пропал куда-то. Может, тоже запил или на больничном. А план горит синим пламенем. Так что выходило Петру в третью смену работать. Больше некому. Отправляйся, говорит мастер, ты пока домой. Выспись, а к половине 12 подъезжай. Ну, Петр и пошел. Идет домой, и чем от завода дальше, тем больше его страх охватывает. Что же это за дела такие творятся у него в цеху? Стал уговаривать себя, что, мол, он как маленький. Может, то не кровь вовсе была. Может, это наладчик грязной ладошкой шлепнул, а ему и почудилось. Пришел домой, кофе попил, пару бутербродов сварганил, чтобы вечером не возиться, да и спать лег. Как проснулся, за окном темнело. На будильник глянул, рано еще. Можно еще часа два спокойно кемарить. Но тут вспомнил, что не просто так проснулся, от звука, будто кто-то на кухне стекло в форточке выбил. Подскочил Петр на кровати, сердце колотится, понять ничего с просонья не может, а с кухни опять звуки, будто лезет кто-то в окно, да с трудом, так что рама деревянная трещит, чуть не ломается. Петр за утюг, первое, что попалось под руку, и на кухню, идет, дрожит, до себя уговаривает, мол, ворота через форточку лезет, на пятом этаже семиэтажного дома, табуретки воровать. Заглянул в коридорчик, что к кухне вел. А там темень непроглядная, да странная такая, будто под линейку очерченная. По эту сторону черты светло, а по ту ничегошеньки не видно. Только слышно, будто ходит кто-то там, хоть и осторожно, да стекло битое под ногами скрипит. Подумал было Петр свет включить, а выключатель с той темной стороны черты. Не рискнул он шагнуть в темноту. Рукой вслепую пошарил, да вовремя отдернул. Всего-то двух пальцев лишился, как бритвой срезало. Другой бы на месте Петра, глядя на кровь, что из обрубков на руке на пол льется, от боли дикой заорал бы матерно, бежать бросился. А кто в коленках послабже, так и вовсе в обморок шлепнулся бы. А наш герой даже глазом не моргнул. Стал спокойным и деловитым. Забинтовал скоренько руку, рюкзак на антресолях нашел и стал в него складывать все необходимое. Работает, а нет-нет, да и глянет в сторону кухни. А там в темноте пол скрипит, будто ходит кто-то у самой черты, и дыхание слышно. Потом раз, и прыгнула тьма из кухни в коридорчик. Еще полметра квартиры, будто слезала в черноту. Ускорился Петр, напихал в рюкзак смену белья, мыльно-рыльное, документы и все деньги, какие были. Глянул в сторону кухни, жест неприличный сделал в темноте, что половину прихожей сожрала и уже к двери входной подбиралась. Да и был таков. Куда ему было податься? Решил на вокзал. У родственников в деревне отсидеться. Денег на такси не пожалел, чтоб побыстрее. Прямо чувствовал на себе взгляд чужой. Недобрый. Успокоился только, когда сел в дизель. Устроился у окна, ему часа полтора было езды, да и прикимарил. А как проснулся, как раз двери с шипением сошлись и поезд дронулся. Смотрит, а он в вагоне один-одинешенек. За окошком темень, редкими фонарями разбавленная. Тоскливо ему стало, решил в тамбур выйти. Перекурить это дело. Да только на подходе к раздвижным дверям увидел Петр на стекле пятно какое-то. Подошел ближе, присмотрелся, а это отпечаток ладони. Кровавый. С той стороны. Петр на носочки пристал, заглянул в тамбур. Ноги в штанах, да в сапоги заправленные видны. Будто лежит кто поперек, и нехорошо так лежит. Одна нога дергается конвульсивно, предсмертно. Тут хлоп, свет в соседнем вагоне мигнул и погас. И стало там черным-черно, как в глухом подвале. Как давеча у него на кухне. Попятился Петр, страшно ему стало. А ну как и тут света не станет. Бросился он в противоположный тамбур, а там снова хлоп. И в вагоне, что сзади был прицеплен, тоже свет вырубило. Вильяминова аж в пот кинула, рванул рычаг стоп-крана, да тот в руках его и остался, а дизель как шел, так и идет, даже вроде ходу прибавил, и лампы в его вагоне мигать начали, вроде как дразнят, гляди, мол, вот-вот и мы погаснем. Что было дальше, Петр так и не смог потом вспомнить, то ли двери он открывать бросился, то ли стекло в них выбивать, да только очнулся он, когда уже летел под откос кувыркаясь. Побился, конечно, сильно, одежду порвал, локоть ушиб, тот распух, рукой не шевельнуть. Из головы разбитой крови вытекло столько, что волосы от нее слиплись и задубенели. И тошнить его стало, шатать во все стороны, но кое-как оклемался, встал, пошел бездумно, только что на деревья не натыкаясь. Никаким родственникам он, естественно, не поехал. Как к ним сунешься, если смерть за плечами? Кочевал, подолгу нигде не останавливаясь. Другие бомжи будто чувствовали на нем черную метку. Сторонились, свои общины наотрез не принимали. И стоило Петру задержаться на одном месте дольше 2-3 дней, как кровавый отпечаток снова являлся ему то на стене, то на окне, то на плитке подземного перехода. Мол, привет, снова я тебя нашел. Приходилось нашему бедолаге снова отправляться в путь. Как-то приболел, не смог сразу уехать. Решил ночь перекимарить, сил набраться. Так наутро у своего убежища обнаружил 2 жутко выпотрошенных трупа. Местного бомжа и девочки-беспризорницы. Да 3 буквы на стенке. Еще. И то ли вопросительный, то ли восклицательный знак рядом. Кровью и естественно. Так пробегал наш Петр с полгода, вымотался, отчаялся. И уже готов он был сдаться неведомой твари, что у него на хвосте сидела как приклеенная. Да как раз замели его и в зону этапировали. И знаете что? Отстала от него та тварь. Не рискнула в край багряных выбросов сунуться. Но чувствовал Петр Вильяминов, нынче Крабов именуемый. Ждет она его по ту сторону. Кружит вокруг зоны. Высматривает, да вынюхивает. Ищет.